Мэтт, не осознавая, очевидно, того, что делает, прикоснулся к кинжалу, спрятанному под курткой. «Подарок Айседой — наживка для рыбы», — процитировал он. «Ну, может, мне не хочется набрасываться на крючок. Вдруг то, что ей хочется сделать в Тарвалоне, будет много хуже того, что случится, если я вообще туда не пойду. А может, она лжет? Правда, которую говорят Айседой, никогда не та правда, о которой думаешь ты. У тебя есть в запасе еще старые поговорки, которые из тебя полезли?» — спросил Ранд. «С южным ветром приходит добрый гость, а с северным — пустота в доме. Как ни крась свинью золотом, она все равно свинья. Или, может, болтовня овец не стрижет? Речи дурня, пыль на ветру?» «Полегче, Ранд», — тихо заметил Перин. «Незачем грубить». «Да, а может, я не очень-то хочу, чтобы вы вдвоем шли со мной, болтались рядом, попадали в беду, ожидая, чтобы я вытащил вас оттуда? Об этом вы хоть думали? Чтоб я сгорел, тебе не приходило в голову, что я мог устать от вашего постоянного присутствия рядом? Все время вы тут, и я от вас устал». Обида, отразившаяся на лице Перина, была Ранду будто нож в сердце, но он безжалостно продолжал. «Кое-кто тут думает, что я лорд. Лорд! А может, мне нравится? А вы взгляните на себя. Играете в кости на конюшне с работниками. Когда я уйду, то пойду сам по себе. Вы же оба можете идти в Тарвалон или на все четыре стороны, но отсюда я уйду один». Лицо у Мэтта вытянулось, пальцы, сжимающие сквозь куртку кинжал, побелели. «Если тебе этого так хочется, — холодно сказал он, — а я-то думал, что мы были... Ну, как тебе хочется, Алтор. Но если я решу уйти в одно время с тобой, то я уйду, а ты лучше не попадайся мне на глаза». «Никто никуда еще не уходит, — заметил Перин, — раз ворота заперты». Он вновь уперся взглядом в пол. У стены раздался веселый хохот игроков. Кому-то крупно не повезло с броском. «Пойдете или останетесь, — заявил Лойл, — вместе или порознь, значения это не имеет. Вы все трое — Таверен. Даже я, хоть у меня и нет этого таланта, вижу это просто потому, что происходит вокруг вас. И Морейн Седой утверждает то же самое». Мэтт вскинул руки. «Больше не надо, Лойл. Больше об этом и слышать не желают». Лойл покачал головой. «Слушаешь ты или нет, это все равно остается верным. Колесо времени ткет узор эпохи нитями людских жизней, а вы трое — Таверен, центральные точки плетения». «Больше не надо, Лойл. Ну, какое-то время, что бы вы ни делали, колесо будет обводить узор вокруг вас троих. И как бы вы ни поступали, более вероятно, что выбор ваших действий определен будет колесом, а не вами. Таверен тянут за собой историю, одним своим бытием создавая узор, но колесо оплетает Таверен туже, чем линии жизни прочих людей. Куда бы вы ни пошли, что бы вы ни делали, до тех пор, пока колесо выбирает по-другому, вы будете, хватит!» — заорал Мэтт. Игроки оглянулись, оторвавшись от костей. Он ожег их взглядом, и те поспешили вернуться к игре. «Извини меня, Мэтт, — пророкотал Лойл. — Я знаю, что слишком много говорю, но я не хотел. Нет, я здесь не могу оставаться, — высказал Мэтт с тропилом, наболевший, вместе с болтуном Агир и набитым дураком, который нос задрал выше крыши. — Ты идешь, Перрин? Тот вздохнул, глянул на Ранда и кивнул. Ранд следил, как уходят его друзья. словно его обидные слова гнали их палкой. «Я должен идти один. Да поможет мне свет. Так нужно». Лоэл тоже глядел им вслед. Брови озабоченно поникли. «Ранд, я и в самом деле не хотел...» Ранд постарался говорить погрубее. «А ты чего ждешь? Ну, иди с ними». «Не понимаю, чего ты тут торчишь? Если ты не знаешь какого-нибудь выхода отсюда, мне от тебя проку мало. Иди, иди, иди, иди. Ищи свои деревья, свои драгоценные рощицы, если их еще не срубили. А если нет, то скатертью к ним дорога». Большие, как чашки, глаза Лойла смотрели удивленно, обиженно сначала, но понемногу они сужались от того, что почти могло быть гневом. Ранд не предполагал, что Лойл способен на ярость. В отдельных сказаниях утверждалось, что агир бывают разъяренными, хотя никогда не уточнялось, какими именно. Но Ранд пока еще не встречал кого-то столь же спокойного и вежливого, как Лойл. «Ну, если вам того хочется, Ранд Алтор», — чопорно проговорил Лойл. Он холодно поклонился и зашагал следом за Мэттом и Перином. Ранд привалился к груди мешков с зерном. «Ну вот», — язвительно отметил внутренний голос, — «ты сделал это, верно?» «Я должен был», — отвечал он голосу, — «я опасен, лишь если нахожусь рядом. Кровь и пепел. Я сойду с ума и...» «Нет, нет, нет, не сойду. Я не стану использовать силу, и тогда я не сойду с ума и...» «Но я не могу идти на такой риск. Не могу, неужто непонятно?» Но голос только смеялся над ним. И вдруг Ранд заметил, что игроки смотрят на него. Все они, по-прежнему стоя на коленях, обернулись и пораженно смотрели на него. Шайнарцы любого ранга почти всегда были вежливы и корректны даже с кровными врагами, а агир никогда не бывали в Шайнаре врагами. Глаза шайнарцев переполняло потрясение. Хоть лица их ничего не выражали, глаза говорили о том, что поступок Ранда чудовищен, выходит за рамки всех приличий. Где-то в душе Ранд соглашался с ними, и оттого их молчание было еще более осуждающим. Они лишь смотрели на него, и Ранд заковылял из кладовой прочь, словно их взоры гнали его. Оцепенело он бродил по кладовым, выискивая место, где бы затаиться, пока не откроют вновь ворот. Тогда можно будет спрятаться, например, на дне повозки, доставляющей в крепость провиант, если не станут на обратном пути обыскивать телеги, если не обыщут кладовые, если, начав искать его, не перевернут вверх дном всю крепость. С упрямством Ранд и думать отказывался о такой возможности, сосредоточившись полностью на том, чтобы найти укрытие. Но в каждом обнаруженном убежище, будь то щель в груди сложенных мешков с зерном или узкий проход вдоль стены за винными бочками, заброшенная кладовка с пустыми корзинами и тенями, он представлял себе то, как его тут находят, и то, как этот невидимый соглядатый, кто бы или что бы он ни был, тоже отыскивает его тут. Поэтому Ранд продолжал свои настойчивые поиски, мучаясь от жажды, весь в пыли и с паутиной в волосах, а потом он очутился в сумрачном, освещенном факелами коридоре, по которому, крадучись, шла Эгвейн, то и дело останавливаясь и заглядывая в кладовые, мимо которых проходила. Темные, свисающие до талии волосы были стянуты сзади алой лентой, на девушке было серое цвета гусиного пуха платье шайнарского покроя, отделанное красным. Когда Ранд увидел ее, то печаль и горечь утраты охватили его сильнее, чем тогда, когда он прогнал от себя Мэтта с Перином и Лойла. Он рос с мыслью, что однажды может и жениться на Эгвейн. Они оба так думали. Но теперь девушка вздрогнула, когда прямо перед ней вдруг возник Ранд, ойкнула и сказала: «Вот ты где! Мэтт с Перином мне рассказали, что ты выкинул, и Лойл. Я знаю, что ты замыслил, Ранд, и это попросту дурость». Она скрестила руки на груди, большие темные глаза сурово впились в него. Ранда всегда поражала, как ей удавалось смотреть на него сверху вниз, когда ей того хотелось, хотя ростом Эгвин была ему лишь по грудь и вдобавок на 2 года младше. — Ладно, пусть дурость, — сказал Ранд. И вдруг ее волосы привели его в гнев. До того, как оставить двуречи, Ранд никогда не встречал взрослую женщину с незаплетенными в косу волосами. Там каждая девушка ждет, не дождется дня, когда круг женщин деревни решит, что она вполне выросла, чтобы заплетать косу. Эгвин этого разрешения точно ждала с нетерпением, и вот теперь ее волосы распущены, если не считать ленточки. «Я хочу уйти домой и не могу. Она ждет, не дождется, чтобы забыть Эммондов луг. Ты тоже уходи и оставь меня в покое. Больше тебе не стоит водить дружбу с пастухом. Тут теперь предостаточно Айс Седай. Можешь увиваться вокруг них сколько твоей душе угодно, и не говори никому из них, что видела меня. Они явились за мной. Я не хочу, чтобы ты им помогала». Ярко-алые пятна расцвели на щеках Эгвин. «По-твоему, я могла бы...» Ранд повернулся, собираясь уйти, и она с криком кинулась на него, обхватив его ноги руками. Они оба упали на каменный пол. Сидельные сумки и узлы разлетелись по сторонам. От удара Ранд крякнул. Рукоять меча воткнулась в бок, и он опять охнул, когда девушка взгромоздилась ему на спину, будто на стул. «Моя матушка!» — твердо заявила Эгвейн, — всегда говорила мне, что лучший способ обращаться с мужчиной — это научиться ездить верхом на муле. Она говорила, что по уму они большей частью почти равны. Иногда мул даже посообразительнее. Ранд приподнял голову и оглянулся через плечо. — Слезь с меня, Эгвейн. — Слезь, я сказал. — Эгвейн, если ты не слезешь... Он угрожающе понизил голос. — Я тебе задам. Ты же знаешь меня. Для большего веса к своим словам он прибавил еще и свирепый взгляд на девушку. Эгвин фыркнула. — Ты не стал бы, даже если бы мог. Ты бы не стал никому ничего делать. Но ты все равно не можешь. Я знаю, ты не способен направлять силу по своему хотению. Это бывает случайно, и ты не можешь ею управлять. Так что ничего ты не сделаешь ни мне, ни кому другому. С другой стороны, я брала уроки у Морейн, поэтому если ты останешься глух к голосу разума, Рандал Тор, я могу чуточку подпалить тебе штаны. Уж с этим-то я справлюсь. Ну-ка, продолжай в том же духе, и увидишь, под силу это мне или нет». И вдруг на миг ближайший к ним факел на стене с ревом ярко вспыхнул. Эгвин пискнула и напуганно уставилась на пламя. Извернувшись, Ран схватил ее за руку и стащил с себя, толкнув к стене. Когда он уселся, девушка сидела напротив него, взбешенно потирая руку. — Ты впрямь могла бы, да? — гневно сказал Ран. — Ты балуешься с тем, чего не понимаешь. Ты бы нас обоих в головешки превратила. Ох уж эти мужчины! Когда не можете победить в споре, то либо убегаете, либо руки распускаете. Погоди-ка, погоди. Ты кто кого с ног сбил? Кто на ком сидел? И ты угрожала, пыталась. Что? Он поднял руку. Нет, не пыталась. «Все время ты со мной это делала. Всякий раз, как ты понимала, что спор идет не так, как хочется тебе, мы вдруг начинали спорить совсем о другом. Но сейчас это не пройдет». «Я не спорю», — спокойно сказала Эгвин. «И от разговора я не ухожу. Зачем прятаться, если не задумал убежать? А после того, как спрячешься, ты наверняка убежишь. И кто обидел Мэтта Перрина и Лойла, и меня. А я знаю, почему. Ты боишься, что если позволишь кому-то оставаться рядом с собой, то принесешь этим больше горя. Если ты поступаешь так, как не надо, тогда почему тебе нужно беспокоиться, что кого-то обидишь? Все эти шарахания из стороны в сторону и размахивания кулаками, и даже неизвестно, есть ли на то причина. С какой стати Амерлин или кто-то из Аэс Седай, кроме Морейн, будет знать о том, что ты существуешь на свете?»